За пределами пирамиды апотекариев на Тиской пролился небольшой дождь. Для горожан подобное явление было редкостью, и многие вышли на улицу, чтобы ощутить капли на своей коже. Дети шлепали по лужам и стояли под водосточными трубами, оглашая город веселыми криками. Но дождь затянулся на несколько дней, и каждое утро грозил затопить Тиску. Никто не знал, откуда он взялся. До сих пор построенные на склонах гор технопсихические комплексы вполне справлялись с предсказанием и контролированием климата планеты. Некоторое количество осадков, безусловно, было необходимо для поддержания баланса экосистемы. Но с такими продолжительными ливнями жителям Тиски еще не приходилось сталкиваться. Здания заблестели в потоках воды, а улицы превратились в бурные реки. Горожане обратились с вопросами к Тысяче Сынов, но никаких разъяснений по поводу внеплановых дождей не последовало. Больше половины капитанов легиона отсутствовали, а остальные ничего не могли сказать. На шестой день на площади Окулюм состоялся импровизированный парад. Толпы людей сбрасывали с себя одежду и нагими скакали под дождем. В Тиске не имелось никаких регулярных подразделений для поддержания порядка. И потому нагих танцоров пришлось разводить по домам просперианским гвардейцам. На седьмой день несколько участников парада пали жертвами вирусной пневмонии. А к утру следующего дня перед пирамидой апотекариев собрались толпы возмущенных горожан, требующих вакцины. К тому времени, когда гвардии Шпили удалось восстановить порядок, погибло 63 человека. Остальные разошлись по домам, и над городом повисла мрачная тишина. На девятый день дожди наконец прекратились, и из-за тяжелых туч показалось солнце. Яркий луч осветил Тиску, окутал ее золотистым сиянием и уперся в горящую урну на вершине колонны, стоявшей в центре площади Окулюм. Махавасту Калимак записал, что в город вернулся небесный свет.